Праведный раб, утвердительно ответь: мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Неверный на все три вопроса скажет: ха, ха, ля адри, а, я не знаю. Однако, существует еще одна версия данного хадиса, в которой рассказывается, что будут люди, которые скажут: ха, ха, ля адри, самиату наса якулюна шайа факультуху. А, я не знаю. Я лишь слышал, как люди говорили что-то, и я повторил за ними, или я говорил это же. И тот, кто скажет так в могиле, тот не является из тех, кто прошел это испытание. Тоже те, которые скажут: а, я не знаю, я лишь слышал, как люди говорили что-то и повторял за ними. Ученые по поводу этого человека говорят, что это будет лицемер. Эти слова будут словами лицемера. А также этими словами будут слова того, кто следует за чьим-то словом. В этих трех вопросах, без того, чтобы взглянуть в Куран и в Сунну, без того, чтобы посмотреть, есть ли на то, зачем они следуют, доказательства. То есть, человек слепо следует за чьим-то словом, без того, чтобы взглянуть в Куран и в Сунну, и узнать, есть ли на то, что он делает, доказательства. Приведу пример. Ислам можно исповедовать двумя путями. Первый путь. Человек-мусульманин говорит: я мусульманин, потому что я из исламской семьи. Мои предки были мусульманами. Мои деды мусульмане, мои родители мусульмане, и я должен быть мусульманином. Значит, человек мусульманин только потому, что он родился в мусульманской семье. Только потому, что он или киргиз, или казах, или узбек, или кумык, или ингуш, или татарин, любая нация, которая исповедует ислам. И этот человек выполняет то, чему обязывает его ислам, только потому, что его предки это выполняли. Он читает намаз, потому что его предки это делали. Он постится, потому что его предки это делали. Он совершает хадж, потому что его деды, прадеды и другие предки совершали хадж. Он молится, постится, делает хадж не потому, что Аллах это приказал, не потому, что на это есть доказательства из Курана и Сунны, а только потому, что это совершали его предки. А иной раз совершает дело, на которое нет никакого доказательства ни в Куране, ни в Сунне. Однако это дело совершали его предки. И он это совершает, слепо следует за ихним делом и не хочет от этого отказываться. Ты говоришь этому человеку: брат, у этого дела в религии нет никакой основы. Нет на это никакого доказательства ни в Куране, ни в Сунне. Он тебе отвечает: я нашел на этом деле своих предков. И не обязательно предков, может быть шейх или учитель в медресе, кто бы ни был. И я буду совершать это дело, потому что его совершали мои предки. То есть человек следует за чьим-то словом, или делом, или убеждением, без доказательства на это, без того, чтобы узнать, есть ли на это доказательство из Курана и Сунны, является ли это истина или не является, слепо следует, и все, не разобравшись, то, на чем он, то, зачем он следует, то, что он говорит, истина или не истина, есть ли на это подтверждение в Куране или в достоверной Сунне. Если вы когда-нибудь встретите такого человека, то скажите ему: брат, скажи «Альхамдулилля». Скажи «Альхамдулилля», что ты мусульманин. Ведь если бы твоими предками были бы или христиане, или иудеи, ты бы последовал бы за ними и не стал бы разбираться, истина это или не истина. Ты бы слепо следовал, и все. И когда я пришел бы к тебе для того, чтобы донести истинную религию, религию ислам, ты бы мне сказал: я буду следовать только за тем, на чем я нашел своих предков. И подобный путь исповедания религии является очень опасным для любого мусульманина, так как человек не хочет узнать, где истина, а где заблуждение. Однако существует второй путь исповедания религии ислам, а это познание Господа, познание религии, познание пророка с доказательствами из Курана и Сунны, с условием, чтобы понимать Куран и Сунну только так, как его понимал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, и его праведные сподвижники. Мы смотрим в Куран и в Сунну не для того, чтобы сделать какое-то новое открытие, какое-то новое изобретение, а для того, чтобы убедиться, что на вероубеждение, которое я имею и мы имеем, есть доказательства. Что на те дела, которые мы делаем, есть доказательства. Что на те слова, которые мы говорим, есть доказательства. И через эти доказательства мы еще больше убеждаемся, что Аллах это истина. Что ислам это истина, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, истина. И каждый мусульманин обязан познать своего Господа с доказательствами, свою религию с доказательствами, своего пророка с доказательствами из Курана и достоверной Сунны. А тот, кто слепо следует за чьим-либо словом, или делом, или убеждением, без доказательств на это из Курана и Сунны, без того, чтобы взглянуть, есть ли на это доказательство, соответствует ли это Курану или Сунне, и если он слепо следует за чьим-то словом, или делом, или убеждением, то есть опасность, что на три вопроса в могиле он скажет «Ха-ха, ля адри», «Самиат наса якулюна шай-а факультугу», «Ха-ха, я не знаю», «Я ли слышал, как люди говорили что-то, и я говорил это же». И тот, кто скажет так, тот не пройдет испытание могилы. А кто не пройдет испытание могилы, тому дальше будет еще сложнее. Однако тот, кто пройдет этот экзамен, тот, кто ответит на вопросы ангелов, то другие испытания для него не составят проблем, он их пройдет с успехом. И поэтому хотелось бы сегодня ответить на эти три вопроса. На эти три вопроса могилы сейчас, пока мы живы, для того, чтобы узнать, готовы ли мы ответить на эти три вопроса в могиле. Первый вопрос, который зададут ангелы, «Ман Роббук», «Кто твой Господь?» Многие люди говорят, «Я верю в Господа, я верю в Создателя, и этого мне достаточно для того, чтобы ответить на вопрос ангелов, кто твой Господь?» Мы скажем таким людям, «А кто вам сказал, что в вопросе ангелов «Ман Роббук» под словом «Роббун» Господь имеется в виду Создатель или Бог?» Ведь многобожники также признают, что есть Аллах, что Он Создатель всего существующего. Что-то не получается. Ведь Аллах сам сказал в Коране. Если ты, Мухаммад, спросишь их многобожников, кто их создал, они непременно ответят Аллах. Те же коммунисты, философы, марксисты, ленинисты признают, что у всего существующего есть тот, кто осуществил это. То есть признают существование Создателя. Значит, получается, что если ангелы под словом «Роббун», «Господь» будут иметь в виду Создатель или просто Бог, то коммунисты и многобожники утвердительно ответят, что их не Господь Аллах. Ведь они не отрицают, что Он существует и что Он Создатель. Нет. Конечно же, нет, они не ответят на этот вопрос, даже если они признают, что Создатель Аллах. Так как под вопросом «Ман Роббук», «Кто твой Господь?» имеется в виду «Кто тот, которому ты поклонялся?» «Ман Маабудук», «Кто твой объект поклонения?» Так как слово «Роббун», «Господь» также имеет значение «Аль-Маабуд». Вспомните, когда я вам давал тафсир суры Аль-Фатиха. Я доказывал, что под словом «Робб» имеется также и «Маабуд», как, например, слова Всевышнего Аллаха «Я айюханнасу абуду раббаку». «О люди, поклоняйтесь Господу вашему». Посмотрите в этот аят. Аллах приказывает что делать? Поклоняться, то есть действие. Те, кто должен выполнять это действие, те, кто должен поклоняться, люди. А на кого падает поклонение? На Господа. «О люди, поклоняйтесь Господу вашему». Значит, в данном аяте также под словом «роб» имеется в виду тот, кому поклоняются. Господь – это тот, на которого падает поклонение. Он тот, кому нужно поклоняться. Это во-первых. Во-вторых, ангелы тебя в могиле спросят только о том, чему тебя научили посланники. Только о том, для чего пришли пророки. А пророки не приходили для того, чтобы сказать, что есть Создатель. Они приходили только для того, чтобы донести до людей то, что тот, кто создал, только он достоин поклонения. А доказательство на это слова Всевышнего Аллаха. И каждому народу мы послали посланника с приказом «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». Зачем Аллах послал посланников? Только с одним приказом – поклоняться Всевышнему Аллаху и сторониться тагута. Тагут – это все то, чем поклоняться помимо Аллаха, в общем его значении этого слова. В-третьих, ангелы тебя спросят только о том в могиле, для чего ты был создан. А ты был создан только для поклонения одному лишь Аллаху, никому другому. А доказательство на это слова Всевышнего Аллаха. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Я создал джиннов и людей только для поклонения мне, только для поклонений. Слово «лиябудун» – сподвижники, и те, кто за ними, объяснили как «лиюахидуни». Что такое «юахидун»? Исходной формулой этого слова является глагол «вахада юахиду таухида». Глагол «вахада» имеет смысл делать что-то одним. Значит, получается, что Аллах сказал, «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они делали единственным меня в поклонении». Также, если мы посмотрим этот аят, мы еще видим такую вещь. Аллах начал этот аят с таких слов. «Вама халякту». я не создал. То есть употребил отрицательную частицу ма. А заканчивается аят словом «Илля лия'будун», кроме как для поклонения. То есть употребил слово «Илля», кроме. «Илля» в арабской грамматике называется «истисна». В арабском красноречии существует такое правило. Если ма нафи, то есть отрицательная частица ма, приходит вместе с исключением, истисна по-арабски это исключение, то есть «Илля», кроме, то это указывает на ограничение только в одном. Значит, получается, что этот аят также имеет и такой смысл. Аллах создал джиннов и людей не для какой-нибудь другой цели, ограничил создание людей и джиннов только в одной цели. А эта цель – поклонение ему одному, нет у него сотоварищей. Также в этом аяте мы еще видим и такую вещь. Смотрите, Аллах сказал «Лия'будун». Буква «лям», которая добавилась к слову «я'будун», поклонение, и получилось у нас что? «Лия'будун» в арабском языке называется «лям та'лилюль хикма». То есть буква «лям», которая объясняет причину, объясняет мудрость. Значит, этот аят также имеет и такой смысл. В чем мудрость того, что Аллах создал джиннов и людей? А мудрость того, что Аллах создал джиннов и людей, поклонение ему одному, нет у него сотоварищей. Смотрите, каждое слово, каждая буква данного аята указывает на то, что мы созданы только для поклонения одному единственному Аллаху. И ангелы тебя в могиле спросят только за то, для чего ты был создан. Выполнил ли ты это дело или нет? Ман Роббу, кто тот, кому ты поклонялся. Если он, Аллах, единственный, кому ты поклонялся, то знай, что в могиле ты твердо ответишь: мой Господь Аллах. Что такое поклонение? Поклонение, как мы говорили на прошлых уроках, это то, что объединяет в себе слова и дела, скрытые и явные, которые любит Аллах и которыми Он доволен. Значит, это могут быть как и слова, могут быть также и дела, а может быть и состояние души. Как, например, любовь, страх, надежда, все, что хочешь из всего того, что любит Аллах и чем Он доволен. Как нам узнать, любит это Аллах или нет? Во-первых, необходимо, чтобы это был приказ от Аллаха. Или достаточно того, что Аллах сообщил нам о том, что Он это дело любит, или что Он этим делом доволен. Как, например, делать Всевышнему дуа, просить Всевышнего Аллаха. Поклонение. Поклонение, доказательство на это слова Всевышнего. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. И сказал ваш Господь: призывайте меня, а те, кто превозносится над поклонением мне, те зайдут в ад на вечное пребывание. Смотрите, Аллах говорит: призывайте, делайте мне дуа, приказывай, приказывай. Если приказал, значит любит. Если это любит Аллах, значит это поклонение. И тот, кто призывает, делает дуа кому-то другому помимо Аллаха, или предкам, или святым, или пророкам, значит, тот поклоняется кому-то другому наряду со Всевышним Аллахом. А поклонение кому-то наряду с Аллахом является многобожьим. Поклонение кому-то помимо Аллаха является запрещенным. А доказательство на это слова Всевышнего. Места поклонения только для Аллаха, поэтому не призывайте с Аллахом никого другого. Ученые говорят: в данном аяте, а также в предыдущем аяте, и сказал ваш Господь: призывайте меня, я отвечу вам. Слово дуа, призыв, призывайте, имеет два значения, два тафсира. Первое значение дуа айбада, второе значение дуа мас'аля. Что такое дуа айбада? Призыв, просьба. Это когда кто-нибудь из нас поднимает руки и взывает к Всевышнему Аллаху с какой-нибудь просьбой: о Аллах, дай мне средства к существованию, о Аллах, прибавь мне в потомстве, о Аллах, улучши мое положение и так далее. А дуа айбада – это призыв поклонения. Любой вид поклонения, как, например, намаз. Человек читает намаз, и через этот вид поклонения как бы взывает к Всевышнему Аллаху с надеждой на награду. Призывает Всевышнего Аллаха дать ему награду. Повторю еще раз. Дуа мас'аля, когда кто-нибудь из нас после намаза или в любое время, а просто в душе взывает к Всевышнему Аллаху с просьбой. Просит его дать любую вещь, средства к существованию, увеличить пропитание, увеличить потомство и так далее, завести его в рай и так далее. Это называется дуа мас'аля. То есть призыв, просьба. Дуа айбада – это призыв поклонения. Как, например, намаз. Мы для чего намаз читаем? Для того, чтобы Аллах был доволен, для того, чтобы Он нам дал в судный день за этот намаз награду. Просим, делаем дуа, чтобы Он нам дал награду за этот намаз. Надеюсь, сейчас понятно, что такое дуа айбада и что такое дуа мас'аля. Значит, смысл аята такой. Места поклонения только для Аллаха, и не призывать ни дуа мас'аля, и ни дуа айбада, ни одного, а только Аллаха. Ни одного без исключения, а только Всевышнего Аллаха, нет у него сотоварища. Почему мы говорим без исключения? Нет исключения, никого нельзя. Потому что в словах «Фаля тадум Аллахи Ахада» и «Не призывайте ни одного вместе с Аллахом» слово «Ахада» стоит в неопределенном состоянии. А если бы оно стояло в определенном состоянии, то известная вещь, что мы бы говорили «Аль-Ахада». Да к тому же слово «Ахада» стоит в отрицательном контексте. В арабском языке есть такое правило. Если накера, то есть слово в неопределенном состоянии, стоит в отрицательном контексте, то это указывает на всеохватывание. То есть получается, что в этом аяте Аллах запретил призывать любого без исключения, охватил всех, кого призывает помимо Аллаха, и святого охватил, и шейха охватил, и ангела охватил, и джина охватил, кого бы ни было, или бабушку, или дедушку, всех охватил. Не призывайте никого помимо Всевышнего Аллаха. Нельзя делать никому ни дуа мас'аля и ни дуа айбада, никому, кроме Всевышнего Аллаха, а только Ему, Всевышнему Аллаху, свят Он и велик. Если кто-то призывает кого-то другого помимо Аллаха, пусть вспомнит слова Всевышнего Аллаха. А кто призывает или дуа мас'аля, или дуа айбада, кого-то другого, помимо Всевышнего Аллаха, то нет у этого человека никакого довода на то, что тот, кого он призывает, достоин этого. И расчет у Господа, поистине, не преуспеет неверный. Это примерный смысл того, о чем говорят эти аяты. Давайте сделаем общий вывод из всего того, что мы сказали. Если мы хотим ответить на вопросы ангела, наш Господь Аллах, то мы должны как дуа мас'аля, так же и дуа айбада призывать только Всевышнего Аллаха, а не кого-нибудь другого, так как призывать кого-то помимо Аллаха является проявлением большого многобожия. Делать кому-то или дуа айбада, или дуа мас'аля помимо Аллаха кому-то другому является проявлением большого многобожия. И если человек делает это осознанно, то он впадает в большое многобожие, тем самым выходя за рамки ислама. Это вкратце о том, что касается первого вопроса ангелов «Ман Роббук» – «Кто твой Господь?». Второй вопрос, который зададут ангелы в могиле – это «Маадинук» – «Какая твоя религия?». Каждому нам нужно знать, что признается только одна религия у Всевышнего Аллаха. А это религия ислам, тот ислам, с которым пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал Всевышний Аллах в своей книге. Поистине религия у Аллаха – ислам. Ислам делится на две части. Ислам ам и ислам хас. То есть всеобщий ислам и как бы личный, личностный ислам. Всеобщий ислам – тот ислам, с которым приходили все пророки, то есть единобожие. Истинность – единобожие. Как, например, пророк Ибрагим, алейхиссалям. Аллах передает его слова в Коране. И вот сказал Ибрагим своему народу и своему отцу, «Я отказываюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, который создал меня, я от него не отказываюсь. Поистине, он поведет меня по прямому пути». Давайте посмотрим в этот аят. Ибрагим говорит, «Я отказываюсь от того, чему вы поклоняетесь». То есть, отрицает все, чему поклоняется помимо Аллаха. А словами, «Кроме того, который создал меня», утверждает, что поклоняется только Всевышнему Аллаху. Смотрите, есть отрицание и есть утверждение. Это вам ничего не напоминает? Конечно же, это слова «Ля иляха илляллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Есть отрицание и есть утверждение. Словом «Ля иляха» нет никого достойного поклонения, отрицаем все, чему поклоняется помимо Аллаха. А словом «Илляллаху», кроме Аллаха, утверждаем, что этого достоин только Всевышний Аллах, нет у него сотоварища. Значит, то, на чем был Ибрагим, это единобожие, это «Ля иляха илляллаху», и это была религия всех пророков. Посмотрите на аят, который мы сегодня уже вспоминали. Мы отправили каждому народу посланника с повелением: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. В словах «поклоняйтесь Аллаху» мы видим утверждение, что Аллах единственный, кому мы должны поклоняться. А в словах «сторонитесь тагута», то есть всего того, чему поклоняется помимо Аллаха, мы видим отрицание того, что кто-то достоин поклонения. Значит, то, на чем был Ибрахим, и то, на чем были все пророки, начиная от Адама, затем Нух, алейхиссалям, первый посланник, а затем последний посланник, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это «ля илляха илляллах», на единобожие. Это что касается общего ислама. А личный ислам? Личный ислам – это тот ислам, тот шариат, с которым пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляму алейхи. И когда тебя ангелы в могиле спросят, какая у тебя религия, имеется в виду личный ислам, тот шариат, с которым пришел Мухаммад, основой которого также является «ля илляха илляллаху», однако есть одно дополнение. А это Мухаммаду Расулуллах. Мухаммад – посланник Аллаха. Ислам – это покорность Всевышнему Аллаху в единобожии, во всех видах Его единственности. Будь это единственность Аллаха в господстве, или единственность в поклонении Ему, или единственность Всевышнего Аллаха в именах Его и атрибутах. А также подчинение Всевышнему и, конечно же, отказ от того, что противоречит истинному единобожию, а это многобожие. То есть отказ от многобожия и ненависть к многобожию и отказ от тех, кто его совершает. Религия ислам имеет 3 ступени. Первая ступень – ислам, вторая ступень – иман, третья ступень – ихсан. И у каждой ступени свои столпы. Первая ступень – ислам имеет 5 столпов. А это свидетельство, что нет божества кроме Аллаха, а также выстаивание молитвы, выплата закята, пост месяц Рамадан и совершение хаджа, совершение паломничества в Мекку, в дому Всевышнего Аллаха, если есть на то возможность. Ислам основывается на этих столпах. Еще раз назову их. Свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад – его раб и посланник. Выстаивание молитвы, выплата закята, пост месяц Рамадан и совершение хаджа, если есть на то возможность. Прежде чем нам продолжить, давайте разберем, что такое столб. То есть мы говорим столпы ислама, арканул ислам. Столб по-арабски рукн. Слово рукн имеет в арабском языке такой смысл. Это то, на чем основывается сущность вещи. Если хоть одной основы не достает, на которой основывается эта сущность, то эта сущность рушится. Значит, ислам – та сущность, которая основывается на 5 вышеперечисленных основах. Если хоть одной основы не достает, то ислам как сущность рушится. То есть человек не может называться мусульманином, если хоть одного рукна не достает. Однако доказательство из Курана и Сунны доказывает, что в исламе только одна основа, только один рукн является тем, невыполнение которого лишает права человека называться мусульманином. Ученые говорят, что отсутствие только одного столпа лишает человека называться мусульманином. Это первый рукн ислама, а это свидетельство «Ашхаду ан ля илляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммада расулуллах». Я свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. То есть каждый мусульманин обязан выполнить этот столб, этот рукн в полной мере. Засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. И даже если это глухонемой мусульманин, то он должен это показать жестом. Засвидетельствовать это жестом или каким-нибудь любым другим образом. Каждый мусульманин обязан засвидетельствовать. После этого он имеет право называться мусульманином. Однако, ученые разногласят в одной вещи. А именно, это в отношении второго рукна ислама, это совершение молитвы. Является ли оставление молитвы неверие? Все ученые единогласно сказали, что человек, который оставляет молитву, отвергает то, что эта молитва является обязанностью для каждого, и порицает это осознанно, является неверным, который выходит из ислама. Ни один ученый в этом не разногласит. Что оставление молитвы осознанно, с порицанием, отвергая то, что это является обязанностью, является большим неверием. Если человек признает обязанность молитвы, однако не совершает ее по причине лени, ученые в данном вопросе поделились на 2 группы. Из ученых есть такие, которые сказали, если человек не совершает намаз по причине лени или несерьезно относится к тому, что Аллах приказал ее совершать, однако признает обязанность того, что ее нужно совершать, этот человек впадает в малое неверие, которое не выводит из ислама. Но мы вынуждены признать один факт, что на этом меньшинство, на этом меньшинство ученых. Но большинство сказали такие слова, что если человек не совершает намаз по причине лени или несерьезно относится к тому, что Аллах сделал это обязанностью для каждого, однако признает, что это является обязанностью, но не совершает ее, то этот человек все равно является тем, кто впал в большое неверие, которое выводит из ислама. То есть этот человек лишается права называться мусульманином, даже если он и постится, даже если он дает садака или делает хадж. И на это у них очень сильные доказательства. Из этих доказательств такие, как передается имам Тирмизи рахимахуллах, Шакик Бни Абдилляхи сказал, сахабы не видели дела, несовершение которым является большим неверием, кроме как оставление молитвы. Сахабы не видели дела, которое является большим неверием, кроме как оставление молитвы. То есть сахабы считали оставление молитвы большим неверием. Также у имама Муслима приводится такой хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Байна раджуль ва байналь куфр таркус соля». Между человеком и большим неверием оставление молитвы. Оставил молитву, оставил намаз, впал в большое неверие, которое выводит из ислама, аль-аязу биллях. Откуда мы взяли, что под словом «аль-куфр» в данном хадисе имеется в виду большое неверие, а не малое? Большое неверие – это то, которое выводит из ислама. Малое неверие – это подобие большого греха, однако с ислама не выводит. Мы понимаем в данном хадисе, что под словом «аль-куфр» – неверие имеется в виду большое неверие по такой причине. В Коране и достоверной сунне слово «куфр» – неверие приходит или «муаррифа», или «мунаккира». То есть или в определенном состоянии, или в неопределенном состоянии. Если приходит в определенном состоянии, то это звучит как «аль-куфр». То есть добавляется алифлям. А в некотором неопределенном состоянии просто слово куфр, без алифлям. Приведу пример. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал, «Сибабуль муслим фусук ва киталюху куфр», то есть алифлям не добавил. «Поношение мусульманина нечестие, а воевать с ним неверие». Мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал слово куфр, неверие без алифлям, в неопределенном состоянии. Это во-первых. Во-вторых, в данном хадисе слово «куфр» пришло утверждением, то есть утверждает, что результатом войны с мусульманином будет неверие. Существует такое правило, и это правило до судного дня. Если слово в неопределенном состоянии пришло утверждением, то оно не обобщает. Слово «куфр» в данном хадисе, когда мы сказали «поношение мусульманина нечестие, а воевать с ним неверие», слово «куфр» в данном хадисе пришло в неопределенном состоянии, а также утверждение, то это не обобщает все виды неверия. Это не обобщает все виды неверия, не включает в себя большое неверие, а является всего лишь маленьким неверием, которое не выводит из ислама. Однако, если мы сейчас посмотрим во все, что пришло в сунне по отношению оставления молитвы, то мы видим такую вещь. Слово «куфр» во всем том, что пришло в отношении оставления молитвы, пришло в определенном состоянии. Сказал пророк или Всевышний Аллах «аль-куфр». И это указывает на большое неверие. Третьего вида неверия не существует. Как, например, в хадисе, который мы уже вспоминали, «байна раджуль валь-куфр таркус соля». Между человеком и большим неверием оставление молитвы. Мы видим, что слово «куфр» пришло в определенном состоянии. «Аль-куфр» – неверие. И это указывает на то, что оставление молитвы является большим неверием, которое выводит из ислама. Которое выводит из ислама. Это все, что касается второго столпа ислама – намаз. Однако существует одно «но» по данному вопросу. Является ли это неверием или не является? Не каждый человек имеет право обвинить оставляющего молитву неверным. Даже если он не совершает молитву по лени. И даже если он порицает это, не каждый из нас сразу может назвать этого человека неверным. На это имеет право только большой ученый. Только большой ученый, который следует Корану и Сунне. Ученый должен поговорить с этим человеком, донести до него суть вопроса оставления молитвы с доказательствами из Корана и достоверной Сунны, изложить это до мельчайшей детали, и после того, как человек понял это на 100%, еще одно условие есть, чтобы он понял на 100%, и если человек после этого продолжает оставлять молитву, после того, как ему объяснил ученый, после того, как он это понял, после того, как до него донесли, если человек продолжает оставлять молитву, после этого только тогда ученый-судья выносит определенное шариатское постановление в отношении человека, который оставил молитву. Только после этого. И то только ученый-судья. И так в любом вопросе. Постановление выносит только ученый. Значит, Что мы поняли? Для того, чтобы человеку являться мусульманином, нужно произнести слова свидетельства и также начать молиться, как об этом сказало большинство ученых. Человек, оставляя другие столпы ислама, является мусульманином, однако может быть подвержен очень сильному наказанию на том свете. Давайте приведем доказательства на каждый столб ислама, так как мы договорились, что познаем нашу религию с доказательствами. Доказательство на свидетельство, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, слова Всевышнего Аллаха. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.